«Я давно ее подозревала», — сказала она, неизвестно к кому обращаясь, «что она поворовывает кукурузу в амбаре. Так оно и есть. Один жир». «Помоги мне лошадь поймать», — сказал дедушка и, гремя уздечкой, сошел с веранды. В это время с яблони снова шлепнулось несколько яблок. «Деньги гниют», — сказал он мимоходом, и они стали медленно подходить к лошади. Лошадь вздернула голову, посмотрела на дедушку и, сердит фыркнув, побежала в глубину двора. Там она остановилась и стала яростно щипать траву. «Заходи с той стороны, а я с этой», — сказал дедушка. Они стали приближаться к лошади. Ступать босыми ногами по мягкой, теплой траве было приятно. Когда они подошли к ней поближе, она снова вздернула голову, посмотрела на обоих и побежала в сторону Ремзика, словно поняв, что его ей незачем бояться. В нескольких шагах от него она остановилась и стала яростно щипать траву. Когда он приблизился к ней, она, никуда не уходя, быстро повернулась к нему спиной, словно направила на него орудие задних копыт. Он попытался ее обойти, но она опять, не сходя с места и продолжая яростно щипать траву, направила на него орудие своих задних копыт. Ремзику стало немного не по себе. В это время тетушка Софичка вынесла курицу, обданную кипятком, и стала выщипывать из нее перья. «Нечего ребенка к своей бешеной собаке подпускать», — сказала она ворчливо. «Мог бы и сам взнос дать». Наконец они загнали лошадь в угол двора. Она злобно озиралась на Ремзика, который стоял сзади нее в нескольких шагах и помахивал палкой, чтобы она боялась побежать в его сторону. Ремзик не знал, боится ли она его, но то, что он ее боится, это он чувствовал. Дедушка подходил к ней сбоку, и теперь ей некуда было деться. Справа забор, впереди забор, сзади Ремзик с палкой. Она сделала попытку перемахнуть через забор, но не решилась, а дедушка уже стоял рядом с ней, и когда он поднес к ее губам удила, она вскинула гривастую голову, но он успел вложить ей в рот железо, и она сразу притихла. «Хочешь поехать верхом?» — спросил дедушка. «Да!» — сказал Ремзик отчаянно. Ощипав и выпотрошив курицу, тетя Софичка бросила неодобрительный взгляд на Колчарукова, который, окоротив уздечку, чтобы лошадь не укусила Ремзика, помогал ему взобраться на нее. «Чтоб я эту лошадь на упокой твоей души!» — ругнула она дедушку и вошла в кухню. Обе собаки съели выброшенные внутренности курицы и сейчас принюхивались к перьям. Ремзик уже сидел на лошади, и дедушка открывал ему ворота, когда снова шлеп-шлеп-шлеп с яблонь слетело несколько яблок. «С ума сойти!» — бормотал дедушка, скрипя воротами. «Деньги под ногами гниют, а подобрать некому». Ремзик чувствовал голыми ступнями ног горячий живот лошади и немного боялся, что она его укусит. Несколько раз она мотала головой, чтобы схватить его за ногу, но он успевал отдернуть ее. «Да не бойся же ты!» — крикнул дедушка, как бы вкладывая в свой крик и раздражение по поводу гниющих денег. «Крепче поводья держи!» «Я не боюсь», — сказал Ремзик и крепче сжал поводья. Услышав скрип ворот, барс поднял голову и, увидев, что Ремзик выезжает со двора, бросился вслед. Собака выскочила на улицу первой, следом Ремзик на лошади, а сзади дедушка, захлопнув ворота, замкнул шествие. Теперь они двигались по проселочной дороге. Лошадь все время косилась на барса, который, чувствуя неприязнь лошади, держался на безопасном расстоянии. Лошадь все время косилась на барса и словно забыла о Ремзике. Барс время от времени поглядывал на Ремзика, словно хотел спросить, что ей от меня надо. «Иду себе в сторонке, а она недовольна». Ремзик уже привык к ней и чувствовал себя легко. Он ощущал голыми ступнями ее странно горячий живот, как будто у нее была температура. Надо было проехать еще метров 100 проселочной дороги, потом проехать небольшую поляну и въехать в лесок, где протекал ручей, образовавший в этом месте довольно глубокую заводь. Ремзик знал это место. Он не раз там ловил рыбу и купался. У самого выхода проселочной дороги на поляну навстречу им показался бригадир соседней бригады. Он подозрительно покосился, как показалось Ремзику, на него. На самом деле он оглядывался на лошадь. Дело в том, что бригадир этот поймал сегодня утром на колхозном кукурузном поле чью-то лошадь и теперь искал хозяина. Он знал, что Колчарукий совсем недавно приобрел себе новую лошадь и сильно подозревал, что поймал именно ее. «Это твоя лошадь?» — кивнул он на нее. «А то чья?» — спросил Колчарукий. «Да сегодня на потраве поймал одну лошадь. Волк ее задери. Тьфу!» — сплюнул бригадир. «Не могу найти хозяина». «А какая она с виду?» — спросил Колчарукий. Они стояли в тени ореха, а Ремзик уже выехал на поляну. Он остановил лошадь, дожидаясь дедушки. Лошадь, клацая железом удил, стала яростно щипать траву.